Глава вторая. Часть первая. «Интересно, что сейчас делает мой брат?» Внезапно пробормотала себе под нос Рейнос, подперев подбородок ладонью. Она сидела в офисе, из которого открывался вид на всю территорию факультета современной магии, который на самом деле занимал всего лишь одну улицу. На элегантном столе из розового дерева высились стопки документов. Одни из них являлись запросами преподавателей на приобретение новых катализаторов. В других же различные факультеты просили предоставить им аудитории во временное пользование. Так или иначе, все это были скучные хлопоты. Как друзья, так и враги хотели извлечь выгоду для себя в отсутствие лорда, эта куча бумаг была в какой-то степени результатом их кропотливых усилий. Однако Райнес на самом деле было гораздо проще разбираться с этими делами лично, чем доверять их сначала приемному брату. Поэтому для девушки это была долгожданная возможность. Ха, они даже попытались скрыть свои истинные намерения. Брат бы, наверное, купился. Продуктивно подписывая и раскладывая бумаги, она вновь начала думать о своем брате и его ученице. Поскольку деревня располагалась вне зоны покрытия сотовых операторов, она понятия не имела, чем они были заняты в данный момент. Да, с ними поехали Флат и Свен, но это никак не гарантировало их безопасность, особенно учитывая текущую ситуацию. Грей всегда старалась держаться от той деревни подальше, возможно, они отправились туда, чтобы разобраться с прошлым инцидентом. В любом случае, они уже не первый раз подвергали свои жизни опасности. Сделав такой вывод, она зевнула. Девушка взяла чашку с горячим чаем и сделала глоток. Затем она схватила макарон яркого цвета и положила его в рот. «Хм, Тремау?» «Да, госпожа», — произнесла горничная из ртути, до этого молча стоявшая рядом с ней. «Это точно не из другого магазина? Почему он не такой вкусный, как раньше?» «Нижайше прошу прощения, госпожа. Согласно проверке на яды, ингредиенты не изменились. Вот как. Мне очень жаль, что вы не получаете наслаждения от этих десертов», — добавила горничная, увидев недовольное выражение лица своей хозяйки. «Хочешь сказать, что вкус стал другим именно поэтому? Если верить некоторым фильмам, при постоянстве вкуса его восприятие может измениться. Забудь всю эту чушь, которую тебя научил Флат. Я этим займусь», — невинно ответила горничная. Райнес негромко фыркнула. За окном кружились увядшие листья. Прошла уже половина января. Скоро начнется пятая война за Святой Грааль. Она с глазу на глаз переговорила с информаторами из церкви и узнала, что некоторые уже начали призывать слуг. Также выяснилось, что назначенная часовой башней охотница куда-то пропала, что было неудивительно. Предположительно, со временем Грааль сам выберет мастеров, так что скоро все оставшиеся места будут заняты. Даже если ее брат незамедлительно покинет деревню Грей, ему не успеть вовремя. «Как ужасно. Нет, как восхитительно. Настолько восхитительно, что мне даже не нужно говорить об этом». Она с улыбкой взяла еще один макарон и съела его. «Ах, какие бы трюки ни вытворял мой брат, ему никак не повернуть время вспять, не так ли? Он ведь не волшебник, в конце концов». Девушка не могла знать, что эти слова совпадали со странной ситуацией, в которой оказался ее брат.